Глава 1264. Морозное дыхание. Несравненно чистый и мощный. Атака дыхания не содержала никакого другого элемента или физического эффекта, кроме крайнего, леденящего до костей холода. Этого было достаточно, чтобы справиться со смертельными врагами. В конце концов, ледяное дыхание было не более чем атакой одного элемента. Грим видел множество подобных атак. Не имело значения, была ли это тотальная атака ледяного дракона второго класса или отчаянное возмездие ледяного гиганта четвертого класса. Последствия дыхательной атаки могут быть разными, но сила атаки всегда будет оставаться в пределах плоских законов. Однако это морозное дыхание было явно за пределами четвертого класса. Она приближалась к власти богов. Воистину, сила богов. Боги были высшими существами с ужасающими силами, превосходящими возможности смертных. Они были личностями, которые вышли за пределы ограничений плоских законов. Божественные заклинания, управляемые божественной силой, естественно, были в десятки, даже сотни раз мощнее обычной магии. Хотя ледяное дыхание Нокса не покрывало исключительно широкую область, оно было невероятно мощным. Он содержал следы законов льда, которые обычный человек не мог надеяться пережить. Неважно, был ли ты колоссальным гигантом, молниеносным убийцей или заклинателем, защищенным слоями магической защиты. Пока какая-то форма силы закона не защитит вас, вы не сможете противостоять коррозии и разрушению ледяных законов. Низкосортные огненные существа и упыри были заключены в лед, прежде чем они могли бороться любым способом. Затем лед раскололся, а вместе с ним и существа. Вся земля была усеяна бледными, покрытыми инеем трупами. Не было ни пятен крови, ни криков агонии, только застывшая аура холода. Более могущественные рыцари нежити и огненные существа могли некоторое время сражаться во льдах, однако у них не было возможности сопротивляться ледяным законам. Они также раскалывались на мелкие осколки, когда лед раскалывался. Рыцари нежити на самом деле не умерли, несмотря на то, что раскололись на бесчисленные куски. Они все еще боролись и пытались освободиться от мороза, чтобы собрать свои тела вместе. Тем временем, когда огненные существа разбились вдребезги, их пылающие тела исчезли, оставив на земле только тлеющие огненные ядра. Эти огненные ядра все еще горели под морозом, пытаясь растопить лед теплом своего пламени, чтобы огненные существа могли регенерировать свои тела. Могучая армия, состоящая из 2000 огненных тварей и элитной нежити, рассыпалась под одним морозным дыханием и исчезла без следа. На первый взгляд, было меньше 10 существ, которые все еще были живы и с неповрежденными телами. Это была настоящая бойня. Однако на скелетообразного ледяного дракона Нокса, похоже, повлияло использование его дыхания. Иней, покрывавший его скелетообразное тело, стал немного тоньше. Казалось, что такая крупномасштабная атака оказалась огромной нагрузкой и на него. На краю поля боя раздалось несколько взрывов. Лед взорвался, и холодный воздух просочился наружу. Грим, Канганы и Тулас вырвались из своих ледяных оков и снова появились во дворце. Песочный король уже успел зарыться под землю, полностью избежав ужасающего нападения. Тем временем Медуза Сшина замерзла на ледяном столбе от ледяного дыхания. Она не могла сдвинуться ни на дюйм и оставалась неподвижной, как ледяная скульптура. У нее не было подавляющей силы песчаного короля, которая позволила бы ей освободиться от льда с помощью чисто физической силы. Однако вспыхнула вспышка света, и не на теле Сшины осыпался на землю серой пылью. Шина слегка приоткрыла рот и, освободившись, выплюнула кровь. Она яростно посмотрела на скелет дракона сквозь ледяной туман, прежде чем исчезнуть из виду. Грим не посылал теневого демона атаковать ледяного дракона на таком хаотичном поле боя. Вместо этого он держал теневого демона рядом с собой, чтобы защитить его. Скелетообразный ледяной дракон Накс явно сумел до некоторой степени ассимилировать древние реликварии. Страшная сила, которой он обладал, уже не могла сравниться с силой существа четвертого класса. Слишком сильно выделяясь во время борьбы с таким сильным противником, как этот, он рисковал бы привлечь атаки на себя. Именно этого Грим и надеялся избежать. Тем не менее, это была хорошая идея, чтобы продемонстрировать некоторую степень усилия и вклада в партию. Грим взмахнул посохом, и сотня огненных шаров образовалась в одно мгновение. Они взвыли и бросились к скелетообразному дракону в тумане. Суматоха и свирепость нападения были так велики, что все внимание неудержимо обратилось на него. Скелет дракона, который только что выпустил свое дыхание и осматривал комнату в поисках выживших врагов, мгновенно увидел огненные шары. Два ярких, леденящих душу луча вырвались из тумана и упали на Грима. В следующую секунду туман разорвался на части. Наг сбросился вперед со своим могучим телом, открыл пасть и рявкнул на Грима. Один из них был гигантским, 30-метровым, 12-метровым и 50-тонным ледяным драконом. Второй был обычным человеком, ростом в 2 метра и весом не более 100 килограммов. Если бы эти два индивидуума столкнулись, единственным возможным результатом было бы абсолютное поражение человека, раздавленного в землю и превращенного в пасту. Грим был не настолько глуп, чтобы столкнуться с таким гигантским существом лоб в лоб. Он отскочил с помощью огненной телепортации и оказался в другом углу дворца, в 1000 метров от него. Как только он появился, он взмахнул своим посохом и вызвал массивный алый огненный шторм на месте дракона. Скелет ледяного дракона был просто слишком огромен. Естественно, его размеры делали его менее подвижным. Он только что развернулся и зафиксировался на новой позиции Грима, когда разразился огненный шторм, с ним в самом центре. Толстый столб огня поднялся к потолку, его пылающее пламя охватило все в радиусе 300 метров. Сильный жар и пламя воспламенили все в радиусе их действия. Даже воздух и ледяные кристаллы начали гореть. Как первоклассный адепт огня, Грим мог свободно наполнить каждое из своих огненных заклинаний соответствующими законами огня. Конечно, чтобы ранить такого гигантского монстра, как Накс, проникновение огня было необходимо для каждой атаки. Без законов огня самое свирепое пламя не могло причинить вреда Наксу, даже если бы ему пришлось сжечь дракона на несколько месяцев. Только пламя, проникнутое силой закона, могло проникнуть сквозь ледяной туман, окружающий Накса, и медленно нанести огненный урон его скелетообразному телу. Конечно, нанесенный ущерб был минимальным. Однако Грим был не единственным врагом Накса. Пока скелет ледяного дракона яростно преследовал Грима, большое облако смертельной энергии и несколько необычных рун пустоты приземлились на его тело. Там, где распространялась энергия смерти, кристаллы льда таяли, а холод рассеивался. Кости, поглощенные энергией смерти, мгновенно стали бледно-белыми. Костяные шипы дракона и ледяное силовое поле начали шипеть и чернеть. Руны пустоты были еще более загадочными. Они полностью игнорировали защиту скелета дракона и дрейфовали в его кости, заставляя ледяную энергию в его теле становиться летучей. Если бы не ужасающее ледяное силовое поле в теле Накса и его мощный дух, который нейтрализовал часть повреждений пустоты, Тула смог бы рассеять ледяную энергию в теле дракона в ужасающую энергию хаоса. Энергия хаоса была смертельным ядом для любого планарного существа. Яд энергии. Накс вытянул шею и издал громкий рев. В его крике слышался намек на боль. 400 лет. Прошло 400 лет с тех пор, как он в последний раз чувствовал боль. Группа ублюдков ворвалась на его место, ранила его благородное тело и замышляла украсть самое драгоценное сокровище. Накс больше не мог сдерживать свой гнев при мысли об этом. Он хотел использовать свое безжалостное дыхание дракона, чтобы превратить своих врагов в ледяные скульптуры и лично раздавить их на куски своим телом. Яростно взревел Накс. Синий свет сверкнул в его глазах, когда мощная ледяная энергия мгновенно заполнила весь дворец. Когда-то твердый, как сталь, и гладкий, как зеркало, пол дворца начал сильно дрожать и колебаться, как будто волна проходила через землю. Ледяные шипы вонзились в пол, мгновенно превратив зал в море ледяных скоплений. Громадные глыбы льда занимали большую часть пространства дворца и заслоняли обзор. Бесчисленные отражения от ледяных поверхностей дезориентировали захватчиков, затрудняя им определение истинного положения скелета дракона. Ледяной туман, заполнявший зал, также ослаблял и преломлял духовные чувства. Он эффективно подавлял чувства захватчиков. В конце концов, это место было родным полем Накса. Он не мог быть более знаком с каждым дюймом пространства в этом дворце. Он знал каждый изгиб и каждый угол до мельчайших деталей. Когда все чувства будут затуманены, захватчики потеряют свое численное и стратегическое преимущество как команда, в то время как Накс сможет охотиться на них свободно. Шина, которая была самой слабой из всех, мгновенно оказалась на грани срыва. Ее шипящие змеиные волосы щелкали раздвоенными языками, помогая ей следить за каждым возможным направлением, с которого враг мог приблизиться. Она скрыла свою собственную ауру и бесшумно скользнула по потолку. Лес ледяных скоплений под ней был окутан туманом. Десятки тысяч силуэтов двигались между ледяными кристаллами. Невозможно было сказать, какие из них были реальными, а какие всего лишь отражениями, и еще более невозможно было сказать, где на самом деле находится каждый из них. Тело звездного духа Туласа превратилось в облако, сияющее необычным, темным светом. Он медленно слился с ледяным туманом и бесследно исчез. При виде этого Грим рассмеялся. Огонь вспыхнул вокруг него, когда он исчез из виду, защищенный законом невидимого пламени. В мгновение ока Канганас стал единственным человеком, оставшимся в комнате. Глава 1265. Черт побери. Если бы не тысячи лет одиночества и холода, изнуряющие все эмоции и чувства Кангана, он бы яростно проклинал своих товарищей по команде. Черт возьми, он был заклинателем. Если все прячутся, то должен ли он быть тем, кто столкнется с этим неразумным драконом? Канганас еще не закончил мысленно оскорблять своих товарищей по команде, когда его душевный огонь внезапно задрожал. Черт возьми, этот скелет дракона здесь. Его окружение все еще было окутано туманом и покрыто ледяными кристаллами. Даже такой стройный, как он, Канганас будет испытывать трудности, путешествуя через все ледяные скопления. Лес ледяных скоплений был по-прежнему безмолвен. Туман тихо плыл. Канганас не чувствовал вокруг себя никаких перемен. Однако, несмотря на то, что он не мог видеть тело скелета дракона или слышать его шаги, он чувствовал, как необычная холодная аура дракона сгущается. Было так холодно, что даже огонь его души съежился и задрожал. Канганас без колебаний поднял короткий костяной посох, который держал в руке. Облако смертельной энергии поглотило все в радиусе 100 метров, заставляя все вещества в радиусе громко шипеть. В частности, кристаллы льда начали гнить и чернеть, прежде чем рассыпаться в пыль. Даже ледяной туман стал светлее, слабо освещая то, что было вокруг него. Громадное существо, сияющее синим светом, внезапно появилось из тумана, рыча и бросаясь на Канганов. Канганас снова и снова размахивал посохом. Несколько массивных фигур появились на пути атаки скелета дракона. Первым был начинающий костяной дракон 4-го класса, сопровождаемый двумя начинающими рыцарями плети 4-го класса и промежуточным великим личом 4-го класса. Они все могли чувствовать подавляющую ауру мощи скелета дракона, наряду с его разрушительной свирепостью. Если бы Канганы не приказали костяному дракону перехватить скелета дракона, он никогда бы не сделал такой глупости. К сожалению, как связанный душой слуга лича, пожертвовать собственным телом, чтобы победить врага, было единственным вариантом, который был у костяного дракона. Раздался оглушительный звук, когда два скелета дракона несбалансированных размеров столкнулись друг с другом. Ударная волна силы вырвалась наружу. Все существа значительно меньшего размера, чем драконы, были неудержимо подняты с ног и унесены прочь с поля боя. В следующую секунду осколки драконьей кости и похожие на пыль осколки льда с воем вылетели наружу. Послышался странный треск, когда ледяные столбы поблизости были пробиты шрапнелью от удара, и Кангана, и его подчиненного великого лича тоже снесло ветром. Только костяной дракон и два рыцаря плети смогли остаться на поле боя. Массивные осколки голубого льда и ледяной пыли осели на землю и покрыли всех под ней. Яростная сила от столкновения разнесла окружающее пространство на куски. Любой дух, который распространялся на поле боя, был разорван на части, не давая никому увидеть результат столкновения. Костяной дракон и два рыцаря плети против скелетообразного ледяного дракона Нокса. Несмотря на то, что обе партии были 4-го класса, огромная разница в силе не могла быть компенсирована простыми числами. Мгновение спустя поле боя внезапно погрузилось в тишину. Массивный череп дракона вылетел из тумана, пролетел сотню метров по растрескавшемуся ледяному полу и остановился. Глазницы костяного дракона были пусты. Его душевный огонь погас. Он был совершенно мертв. Тем временем два рыцаря плети все еще терялись в ледяном тумане и еще не появились. Учитывая пропасть во власти, нетрудно было представить себе их судьбы. Канганы, которые дрейфовали на расстоянии тысячи метров, начали нетерпеливо кричать. «Песочный король, я знаю, что ты выздоровел. Помоги мне остановить это существо немедленно, сию же минуту, или наша сделка расторгнута». Вполне естественно, что Канганас был так взволнован. Костяной дракон 4-го ранга, возможно, и не был самым сильным подчиненным, но это определенно был один из его лучших и самых элитных слуг. Теперь же он принес себя в жертву на поле боя совершенно безрезультатно, вместе с двумя рыцарями плети. Даже несмотря на то, что он прожил тысячу лет, Канганас чувствовал боль этой потери до самой своей сути. Эти немертвые слуги 4-го класса не были обычными существами, которых можно было вызвать в массовом порядке из скелетного плана. На самом деле, многие элитные слуги четвертого класса были лично созданы личами с их исключительными способностями к некромантии и алхимии. Этот процесс часто потреблял чрезвычайно дорогие материалы и драгоценные камни. Потеря хотя бы одного из этих слуг расстроила бы Кангана на несколько дней. Тот факт, что он потерял сразу троих из них, словно кинжал пронзил его сердце. Однако никакое количество слуг, какими бы дорогими они ни были, не могло сравниться с его собственной жизнью. Когда дело дойдет до момента жизни и смерти, Канганы без колебаний откажутся от них. Возможно, почувствовав ярость лича, песочный король поднялся с земли и снова встал перед Канганами. Канганас наконец-то почувствовал облегчение от того, что его защитил товарищ. Он приземлился на землю и начал быстро петь с помощью великого лича четвертого класса. Они готовили мощное заклинание смерти. Энергия пульсировала в ледяном тумане, и слышался рев дракона. Казалось, что Накс сражается с медузой с шиной. Это был ужасный и жестокий бой. В следующую секунду в тумане вспыхнул огонь. Пламя вспыхнуло, когда Грим быстро телепортировался вперед и бросил злобный взрыв огненного ядра в грудную полость Накса. От из льда и огня. Во-первых, магия льда была ответвлением магии воды. Эта ветвь магии всегда имела враждебные отношения с магией огня. Вот почему даже Накс чувствовал эту пронизывающую душу агонию, когда пламя поджаривало его кости. Накс издал еще один крик, который разорвал облака на части. В следующую секунду облака голубого тумана погнались за гуманоидным пламенем, вырезая пустую дорожку во дворце, полную ледяных сгустков. Пока горели костры и лед сопротивлялся, на земле, где туман был плотнее всего, образовалась массивная пустота. Бесконечная энергия пустоты собиралась в воздухе, покрывая могучее тело Накса слоем света. В следующую секунду энергия пустоты взорвалась. Часть ледяной энергии в теле Накса была разрушена и уменьшена до энергии хаоса, в результате чего он мгновенно потерял контроль над частью своего тела. «Ублюдки, проклятые ублюдки, я буду!» — яростно закричал скелет ледяного дракона, но был быстро прерван еще одной серией жестоких атак. Весь дворец превратился в бойню, когда на Накса посыпались атаки. Огромное количество ледяной энергии выплеснулось из тела Накса, загрязняя близлежащее пространство и вызывая в нем невероятный хаос. В то время как его товарищи по команде заняли скелет дракона, Канганас и его подчиненный лич четвертого класса сумели наложить свое заклинание. Мрачный дождь начал падать с неба на сам дворец. Уже опустившиеся небеса стали совершенно темными. Черные тучи поднялись с земли и вскоре закрыли все небо. Свет был настолько тусклым, что почти невозможно было что-либо разглядеть. Едкая дождевая вода спускалась с небес. Зловоние вызывало тошноту, но еще страшнее были красные брызги, которые появлялись на земле там, где падали капли дождя. Это был необычный дождь. Это был дождь гниющей крови. По мере того, как злой кровавый дождь продолжал крестить дворец, ледяной туман рассеивался, открывая поле битвы во всей его полноте. Ледяные скопления также быстро таяли под дождем, давая каждому больше пространства для маневра и уклонения. Прошло всего 5 минут, а Шина уже была тяжело ранена в бою. У нее не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и выйти из боя. Ее некогда красивое тело теперь было покрыто синяками и синяками, оставленными вторгшейся ледяной энергией. Большая часть ее плоти поддалась ледяной энергии и разлетелась на осколки, оставив в теле широкие дыры. К счастью, в этом месте было так же холодно, как и сейчас. Большинство ранений с Шины были заморожены, что предотвратило смертельную потерю крови. В противном случае, учитывая количество дыр, появившихся в ее теле, одна только потеря крови сильно ослабила бы Шину. Ее змеиные волосы были в основном заморожены до смерти. Замерзшие змеи разбились вдребезги и превратились в ледяные осколки. Ее длинный змеевидный хвост тоже был разрублен пополам. Хотя то, что осталось от ее хвоста, было покрыто чешуей, он все еще был покрыт всевозможными порезами и ранами от лезвий льда и снега. Сшина скользила по земле своим искалеченным хвостом. Каждый дюйм движения заставлял Сшину стискивать зубы от боли. Между тем песочный король, который в одиночку выдерживал все давление Накса, тоже был в ужасном состоянии. Его толстый панцирь был весь в трещинах. Каждый раз, когда он сталкивался со скелетом дракона, черная инсектоидная кровь проливалась на землю через эти трещины, окрашивая ледяной пол под ними. Один из клещей песчаного короля тоже был откушен, а его гордое жало сломано пополам. Сломанная часть едва держалась на теле из-за каких-то кусков ткани и чешуи. Напротив, Грим и Тулас, которые были заклинателями, находились в гораздо лучшем положении. Они постоянно перемещались по краю поля боя. Когда они находили возможность, они телепортировались вперед и развязывали разрушительный раунд атак. Когда дракон, казалось, обращал свое внимание на них, они убегали без колебаний. Что же касается чести и достоинства четвертого класса электростанции, это лучше оставить воинам. Дождь мрака сверху, гниющая земля внизу и несколько атак четвертого класса вокруг него. Битва, возможно, и зашла в тупик, но общая ситуация была явно в пользу захватчиков. Сочетание пяти могущественных злых личностей, даже такой могучий, как скелет ледяного дракона Нокса, было трудно выдержать такое ужасное давление со всех сторон. Битва медленно начала склоняться в пользу захватчика. Глава 1266. Ледяной дракон Нокс был действительно очень могуч, однако его мощи все еще было недостаточно, чтобы справиться с партией из пяти могущественных четвертых классов. Главная причина, по которой битва казалась такой напряженной, заключалась просто в том, что все члены отряда сдерживались. Они были осторожны друг с другом и не могли сотрудничать в полной мере. По правде говоря, только в личном могуществе Канганы, Тулас и Грим были столь же могущественны, как скелет ледяного дракона. Однако для них это была всего лишь забавная охотничья игра. Было бы неплохо вернуться победителями из добычи в руках, но они могли бы просто сбежать и вернуться в другой день, если бы проиграли. Вот почему они сознательно избегали любых возможностей нанести дракону тяжелые увечья, которые требовали бы от них какого-либо повреждения. В конце концов, это была компания незнакомцев, собранная по прихоти. Им даже приходилось терпеть подавление планарного сознания мира Челуфроста, когда они сражались. Никто не захочет рисковать своей жизнью в этой битве. Вот почему этот бой затянулся так надолго. Тем не менее, члены партии были все еще сильны, в конце концов. Не имело значения, как дракониха боролась или боролась со своей жизнью на кону. Он не мог избежать своей судьбы поражения. Однако самым любопытным для Грима был тот факт, что Нокс не выказывал никаких признаков того, что покидает свой дворец, независимо от того, насколько интенсивным стало сражение или насколько он был ранен. Дракон остался стоять во дворце, сражаясь с членами отряда. Грим не мог не заподозрить его поведение. «Песочный король, тебе больше не нужно сражаться с драконом. Прорыся в самое сердце этого места и посмотри, нет ли там чего-нибудь странного». Грим несколько раз телепортировался, избегая ударов драконьей хватки и хвоста, когда он кричал. «Я подозреваю, что древний реликварий не с драконом, но...» Грим не общался с мысленными сообщениями. Он выкрикивал эти слова. Услышав это, члены отряда на мгновение остановились. Даже скелет дракона был ошеломлен. Огонь души, горевший в его глазницах, слегка подскочил. Значит, с ним что-то не так. Члены отряда сразу поняли ситуацию, когда увидели реакцию дракона. Неудивительно, что у дворца была такая необычно холодная аура. Эта аура была не аурой дракона, а аурой древнего реликвария глубокой зимы. Древний реликварий мог обладать могущественными законами льда, но он также содержал ужасные законы смерти. По правде говоря, реликварий не был подходящим артефактом происхождения для Нокса. Однако ради того, чтобы перейти в пятый класс, Нокс впитал ледяные законы в древнем реликварии ценой собственного тела. Это заставляло его ледяные силы расти в силе и разрушении. Однако сопутствующие законы смерти превратили его в немертвого дракона, ненавидимого и презираемого всеми живыми существами. Интенсивная модификация его души сделала его намного более могущественным, но она также привязала дракона к этому месту. Прежде чем Нокс полностью завершит свою модификацию души, он не сможет сделать ни одного шага прочь от ледяного дворца, не говоря уже о том, чтобы свободно летать в небе, как настоящий дракон. А почему Нокс просто не взял с собой реликварий? Причина была проста. Он вообще не мог вынести ужасающих и могущественных сил принципа внутри реликвария. Эволюция от закона к принципу – это не просто смена терминов. Законы – это фундаментальные правила, которым подчиняется и действует правило. Они, как правило, были небольшой ветвью большей власти принципа. Возьмем, к примеру, принципы огня. Они представляли собой чрезвычайно большую и полную систему власти. Между тем законы огня, которые постиг Грим, были лишь небольшим продолжением этого огромного древа основных сил. Только собрав достаточные силы закона, Грим смог проникнуть в тайны принципов с помощью своих сил закона. Что же касается полного овладения единой принципиальной силой во всей ее полноте, это было не то, на что могла надеяться низкосортная форма жизни. Их тела не выдержат такого напряжения. Четвертый класс. Эти существа могут быть сродни богам или полубогам в их собственных мирах. Однако по своей сути они были не более чем смертными существами. Их тела и души состояли из материальной, плоской субстанции. Поскольку они не освободились от ограничений планарного сознания, они, естественно, не могли подняться за пределы плана и выполнить планарные принципы вместо планарного сознания. Планарное сознание контролирует все основные силы внутри плана. Они никогда не передадут свою власть постороннему. Даже те, кто был достаточно силен, чтобы вступить в контакт с силами закона, могли легко вызвать ответную реакцию планарного сознания, если бы они пересекли черту. Таким образом, древний артефакт, содержащий две основные силы, имел невообразимое значение как для Накса, так и для Канганов. Вот почему Накс пришел в ужас и ярость, когда понял, что врагу стало известно истинное местонахождение реликвария. Не было никакой необходимости в звуках рожков. Одной простой фразой Грим загнал дракона в угол. Теперь у него не было иного выбора, кроме как сражаться насмерть. Канганасу тоже пришлось приложить некоторые усилия, если он хотел получить реликварий. Перестраховаться было невозможно. Если бы скелетообразный ледяной дракон отбросил своих товарищей назад отчаянными, безрассудными атаками, Канганасу было бы трудно справиться с яростными атаками дракона и морозным дыханием в одиночку. Таким образом, битва мгновенно начала достигать крещендо. Дракон больше не заботился о разрушении силы реликвария для себя. Он начал безрассудно черпать силы из принципа в реликварии глубокой зимы. Он превратил эту энергию во всепоглощающую метель, которая поглотила каждый дюйм пространства во дворце. Битва наконец-то началась. Партия больше не могла объединять свои силы в такой суровой обстановке. Они могли только сражаться в одиночку и ждать момента, когда ответный удар реликвария поразит дракона. Либо дракон покалечит и убьет их этим взрывом силы, либо они выживут до тех пор, пока дракон не исчерпает свою силу и не будет поглощен ответной реакцией реликвария. Это было состязание их выносливости и истинной силы. Теперь в ледяном дворце никто ничего не видел и не чувствовал. Все духовные чувства были подавлены до предела этой леденящей силой. Даже с их духами как четвертыми классами, их духовные придатки не могли простираться дальше 50 метров от них. Такое узкое видение толкнуло их к пропасти в этой опасной битве. Одна ошибка, и их тела могут быть разорваны на куски, а души разорваны в клочья. Однако, как бы опасно это ни было, ни один член партии не решился бежать из дворца. Все было просто. Они не хотели упустить свой шанс заполучить древний реликварий глубокой зимы. Даже если древний реликварий не был совместим с их происхождением души, и даже если они уже пообещали Канганасу, что помогут ему получить артефакт с двойным атрибутом, когда представится такая возможность, у каждого будет шанс получить реликварий в хаотической стычке. Действительно, кто откажется от возможности заполучить артефакт? По крайней мере, Грим был не из тех, кто откажется от такой возможности. В этот момент каждый был сам за себя. Никто не мог меньше заботиться о других. Грим держал книгу порчи в левой руке, а посох огненного коралла в правой. Все его тело было окутано алым пламенем. Теневой демон мелькал в тени под ним, постоянно настороже в поисках опасности. Грим шагнул вперед без малейшего колебания. Его обтягивающая кожаная броня делала его выше, чем обычно. Он поджал губы и холодно огляделся вокруг. Кожа на его гладком лбу раздвинулась, и появился странный кристалл в форме ромба. Дух Грима невероятно сконцентрировался, когда его пропустили через фокусирующий кристалл. Огромная огненная энергия хлынула из сферы бога огня и его сердца принципов, собираясь вокруг него, пылая и страстно желая. Как только он почувствует ауру врага, Грим сможет нанести им сокрушительный и незабываемый удар. Что же касается причинения вреда членам его партии, хе-хе, на данный момент, вероятно, такого понятия, как член партии, больше не существовало. Любой, кто осмеливался приблизиться к нему, был человеком с дурными намерениями. Грим, не колеблясь, нанесет удар. Примерно в 375 метрах слева от Грима вспыхнула мощная ударная волна. Он чувствовал энергетическую ауру дракона и песчаного короля сквозь ударные волны. Сквозь туманный снег доносился приглушенный стон боли песчаного короля. Судя по силе, исходящей от конфликта, песочный король был тяжело ранен. Он, вероятно, будет вынужден отказаться от этого соревнования за реликварий. Как и ожидалось, раздался разрывающий небо рев, и уникальная аура песчаного короля быстро покинула ледяной дворец. Песочный король теперь был вне уравнения. Грим осмотрел дворец в тумане, гадая про себя, кто станет следующей целью дракона. Сшина, Тулас или он сам. Канганас был личом, печально известным во всей вселенной. Он не заслужил бы такой позор, если бы это было пределом его власти. Было почти очевидно, что он скрывал свою истинную силу. В таких обстоятельствах, если дракон хотел иметь равные условия против канганов в одиночку, лучшим выбором было избавиться от других людей. Если бы это было так, то дракон либо выбрал бы самого слабого, Сшину, либо... Прежде чем Грим успел закончить свою мысль, туман расступился, когда тяжело раненый дракон взревел и бросился на него. Морозное дыхание было первым, что встретило его. Яркое голубое облако энергии устремилось к Гриму. Радиус был настолько велик, а температура настолько холодна, что Грим не мог определить конкретные цифры. В голове Грима завыли сигналы тревоги чипа. Глава 1267 Гудок. Предупреждение. Предупреждение. Высокоэнергетический низкотемпературный поток частиц, устремляющийся к хозяину. Предполагаемая зона воздействия ядра будет содержать энергию с интенсивностью более 7900 градусов. Радиус удара оценивается в 216 метров. Предложите хозяину немедленно провести маневр уклонения. Гудок. Обнаружение необычных законов льда. Последствия неизвестны. Предложите хозяину немедленно избегать этого района. Эффект физического хаоса активирован. Поглощено и преобразовано 783 пункта низкотемпературного энергетического повреждения. Врожденная способность кровной линии энергия черной дыры активирована. Перенос и нейтрализация 1695 точек низкотемпературного энергетического повреждения. Пожарные законы активированы, нейтрализуя 3742 точки низкотемпературного энергетического повреждения. Защитное огневое силовое поле активировано, отрицая 630 точек низкотемпературного энергетического повреждения. Сопротивление элемента отрицает 561 точку низкотемпературного энергетического повреждения. Хозяин выдержит 489 пунктов низкотемпературного энергетического повреждения. Большое облако ледяной энергии рванулось вперед и мгновенно окутало Грима голубым туманом, а чип продолжал пищать. Мороз покатился вперед и яростно столкнулся с огненной защитой Грима и силовым полем элементума. Пылающие магические щиты мгновенно превратились в ледяные осколки. Даже ледяной пол под ногами Грима не выдерживал холода. На полу быстро появился иней, когда сам лед раскололся. Даже теневой демон, который прятался в тени, был подвержен влиянию ледяных законов. На его металлическом теле появился слой ледяных кристаллов, и казалось, что он вот-вот замерзнет насмерть. Струящиеся рукава Грима мгновенно стали твердыми, как сталь. Мороз начал расползаться от уголков его рукавов, намереваясь превратить его в ледяную скульптуру. Высокий скелетообразный ледяной дракон взревел и бросился вперед. Если бы Грим был заморожен во льду, он, вероятно, был бы раздавлен на куски драконом, прежде чем он смог бы вырваться. По сравнению с их магией драконьего языка, драконы предпочитали заканчивать свои битвы самым примитивным, жестоким способом. «Иди, теневой демон». Они только что познакомились, но свирепый старый дракон едва не загнал Грима в угол, поэтому Грим не смел терять бдительность. Он выкрикнул приказ теневому демону, в то время как страницы книги порчи быстро перелистывались в его руке. Уродливые существа, полные ужасных язв, вызывались один за другим. Эти существа были в основном первого класса и были совершенно бесполезны на поле боя четвертого класса. В тот момент, когда Грим призвал их, они были мгновенно заморожены в скульптуры проходящим холодным ветром. Однако, когда скелет дракона пронесся мимо, эти скульптуры вспыхнули, выпустив большие облака желтого ядовитого тумана, разрушая синие кости Нокса и вызывая появление черных пятен. «Чумный яд, черт возьми! Это чумный яд! Ах ты, ублюдок! Как ты смеешь выпускать чумный яд в мои покои? Я убью тебя!» Разъяренный дракон рванулся вперед. Его синие челюсти щелкнули по быстро удаляющемуся Гриму. В этот момент Грим больше не мог скрывать свои способности. Изумрудный свет вспыхнул из книги порчи, когда Грим был окружен ядовитым ореолом. Фокусирующий кристалл на его лбу засветился так же ярко, как звезда, когда его дух яростно ворвался в его огненный коралловый посох. Замаскированный шар бога огня начал ярко светиться, испуская призматическое сияние, уникальное для предметов ультракласса. В следующую секунду весь свет в комнате померк, было только сияние от все более яркого шара. Шар бога огня был подобен яркой луне в небе. Когда он появился, все остальные источники света, казалось, потеряли свой цвет. Это было единственное, что горело в комнате со всей своей яростью. Его температура и яркость росли без остановки. Это было солнце. Действительно, шар бога огня был подобен миниатюрному солнцу, опускающемуся на землю. Он испускал ужасающий жар и свет, а его сила продолжала расти. Шок и ужас появились в голубом огне души Нокса, когда он бросился вперед. Он чувствовал, что ужасающее солнце, пылающее в руках молодого адепта, было сверхсовременным артефактом, не уступающим древнему реликварию глубокой зимы. Что было еще страшнее, так это то, что адепт, казалось, мог свободно контролировать разрушительную огненную энергию внутри этого артефакта. Накс чувствовал, как это миниатюрное солнце встает перед ним, в то время как оно продолжает приближаться, как мотылек к пламени. Накс издал испуганный рев и расправил оба синих крыла до предела. Дракон изо всех сил ударил крыльями и едва успел погасить инерцию. Когти Накса глубоко вонзились в лед под его ногами, оставляя на земле 20 глубоких борозд. Однако, как только его порыв с визгом прекратился, атака Грима достигла своего пика. Грим взмахнул обеими руками, и из сферы бога огня вырвался невероятно сильный поток огненной энергии. Пламя превратилось в метровый столб огня, который ударил по скелетообразному телу ледяного дракона. В тот момент, когда огненный столб ударил, дракон почувствовал, что его бросили в ужасающий, пылающий котел. Каждая часть его тела начала яростно гореть, изнутри наружу. Что было еще более ужасным, так это то, что этот столб огня также воспламенил бурлящую ледяную энергию в его теле. Даже ледяная энергия теперь горела. Накс поднял голову и издал вопль агонии. Теперь из его пасти, ноздрей, глазницы и ушей вырывалась уже не голубая ледяная энергия, а красная, пылающее пламя. Это единственное нападение ранило саму душу Накса. Дракон отступил в туман, как скулящий щенок. Канганас быстро приближался к высокой платформе в глубине тумана. Все виды странной нежити роились вокруг него. Из-за этих немертвых, бродящих повсюду, Канганасу удалось вычислить приблизительное местоположение платформы. Однако, пока он радостно пробирался к своей цели, он внезапно остановился и обернулся, чтобы посмотреть в туман. Там, в тысячи метров от него, поднималась ужасающая энергетическая аура. Он был настолько силен, что сумел подавить ледяную энергию, которая была повсюду в этом дворце. Когда он почувствовал следы жара, пробивающиеся сквозь туман, и странно обжигающие сознание, связанное с ним, Канганас не мог не занервничать, даже будучи таким же спокойным и холодным, как обычно. Несмотря на то, что он был довольно далеко, и хаотическая ледяная энергия затмевала его чувства, Канганас все же сумел идентифицировать источник этой энергетической ауры в одно мгновение. Это был Грим, человек-адепт, который называл себя пожарным. С каких это пор он стал таким могущественным? В последний раз, когда они дрались на Марианском самолете, у него было более 70% шансов убить Грима. Именно из-за этой уверенности Канганы смело пригласили Грима на эту миссию, чтобы убить дракона. Однако, судя по энергетической ауре, которую он излучал, у Канганов, вероятно, не было никаких шансов на победу. Появление такого влиятельного человека в партии заставило Канганаса занервничать. Теперь он уже не был уверен, что его план увенчается успехом. Однако Канганас понятия не имел, что, даже будучи потрясен извержением силы Грима, Тулас уже прокрался на платформу и отчаянно искал древний реликварий глубокой зимы. Как только энергетическая аура Грима вспыхнула вдали, Тулас поднял голову от магических рун, которые он анализировал. Он тоже посмотрел в сторону далекого поля битвы. Эта сила, Тулас не мог не задуматься в тишине, даже если они не пятиклассники, они уже не так далеко. Использовал ли этот человеческий адепт какое-то взрывоопасное магическое оборудование, или это была его истинная сила? В любом случае, мы должны быть осторожны с этим парнем сейчас. Благодаря своей уникальной энергетической системе, Тулас на самом деле не боялся этих своих противников того же класса. Однако из уважения к сверхкрупной электростанции он не собирался создавать себе проблем. Сверхсортные электростанции – это были ужасные личности, даже в глазах звездных духов, не берите в голову. Пусть они сражаются сами с собой. Лучше всего сначала найти способ заполучить древний реликварий в свои руки. Даже Тулас был взволнован мыслью о том, что скоро у него будет сверхкрупный предмет. Пока два могущественных чародея строили свои собственные планы, Сшина яростно ругалась в углу ледяного дворца. «Ублюдок, ублюдок, ублюдок, Канганы, где вы нашли это абсолютное чудовище? Я думал, что ледяной дракон был уродом, но теперь мне кажется, что настоящий уродец все это время прятался рядом со мной. Ублюдки, эта битва уже далеко за пределами моего уровня. Я не могу больше оставаться здесь, иначе я превращусь в ступеньку для этих ублюдков». Шина сердито выругалась и с быстротой молнии бросилась к краю тумана. В этот момент битва резко обострилась. Это была уже не та драка, в которую могла быть вовлечена мелкая сошка вроде нее. Если она будет настаивать на том, чтобы остаться здесь, несмотря на сложившуюся ситуацию, она станет той переменной, от которой все конкуренты сначала избавятся. Тут уж ничего не поделаешь. Только самые влиятельные лица партии имели право получить могущественное сокровище. В лучшем случае, второй и третий по силе могли бы дать ему шанс. Однако самое лучшее, что могла достать такая мелкая сошка, как она, это объедки. Однако тот факт, что неприметный адепт-человек был самым крупным рейд-боссом, скрывающимся в отряде, превзошел все ее ожидания. Шина занервничала при мысли обо всех холодных словах, которые она обращала к человеку по пути. Она начала проклинать себя за отсутствие дальновидности. Ублюдки, ублюдки, все ублюдки. Они все такие сильные, и они просто хотят притвориться, что они новички. Хаем, я проклинаю вас всех. Пусть никто из вас не покинет этот ледяной дворец. Шина сплюнула и в мгновение ока выскользнула из ледяного дворца. Глава 1268. Ледовый дворец. На вершине таинственной платформы. Звездный дух Тулас все еще старательно анализировал таинственные узоры, вырезанные на платформе. Однако у него не было другого выбора, кроме как отложить эту задачу на полпути. Тут уж ничего не поделаешь. Дракон вернулся. Жестокой битвы между адептом огня и драконом, которую ожидал Тулас, не произошло. Или, скорее, все закончилось слишком быстро. В результате Тулас застрял на платформе, так как дракон вернулся прежде, чем он смог найти вход в потайной ход. Даже Тулас почувствовал, как его сердце дрогнуло от сочувствия, когда он увидел скелет ледяного дракона, появившегося из тумана. Он был в таком ужасном состоянии. С тех пор, как он насильственно превратился из ледяного дракона в скелет дракона, вся чешуя и плоть Нокса исчезли. У дракона был только стальной скелет и ужасающие массивные костяные шипы на спине. То, что заполняло пространство между его костями и грудной клеткой, было ярко-голубой ледяной энергией. Голубая ледяная энергия полностью заполнила грудь и череп дракона, даже вызвав появление странных мерцающих ледяных рун на поверхности костей. Слой прозрачных кристаллов льда покрывал каждый дюйм костей Нокса. Чтобы напасть на само тело Нокса, нужно было сначала пробить его силовое поле и разрушить этот слой инея. Ранить дракона скелета можно было только в том случае, если бы удалось прорваться сквозь эти два слоя первичной защиты. Однако, пока Нокс оставался внутри этого наполненного морозом дворца, он практически имел неограниченный запас энергии, чтобы использовать его. Он мог свободно использовать разрушительную силу ледяной энергии. Это место было его логовом и домом. Ни одно существо четвертого класса не смогло бы победить Нокса в этом ледяном дворце, пока оно владело древним реликварием глубокой зимы. Однако всегда были исключения. Единственное, что могло превзойти артефакт ультракласса, был еще один артефакт ультракласса. Нокс, который не осмеливался нести древний реликварий на себе и полагался только на ледяную энергию внутри, естественно, мгновенно проиграл гриму, у которого было два артефакта ультракласса. Ужасающее золотое пламя яростно горело на теле дракона. Не имело значения, как он бил по огню или собирал ледяную энергию. Он просто не мог погасить огонь. Золотое пламя и синие нити дико бились о тело дракона. Они бешено бились друг о друга, почти заставляя всю энергию в теле дракона прийти в беспорядок. Этот некогда элегантный, гордый, священный и великолепный скелет ледяного дракона Нокса был теперь наполовину охвачен пламенем и наполовину покрыт льдом. Две необычные силы закона сражались с телом Нокса, как с полем битвы. Его жизнь и энергия как топливо, злобно хлещущие по противнику. Тем временем, с каждым столкновением, они истощали все больше и больше уже убывающей жизненной силы Накса. Накс практически ослеп от дыма и огня. Спотыкаясь, он вернулся на таинственную платформу. В данный момент дракон больше всего нуждался в помощи реликвария. Только чистая и обильная ледяная энергия внутри реликвария могла погасить упрямое пламя, горящее на его теле. Однако, когда он приблизился к платформе, он сразу же заметил, что проклятый звездный дух пытается расшифровать магическую защиту массива. Накс был на грани безумия. Даже несмотря на то, что Накс был тяжело ранен законами огня, он все еще обладал своей могучей силой и несравненной магией драконьего языка. Он никогда не испугается трусливого вора. Накс открыл свою пасть, и странное дыхание льда и огня покатилось к голубому шару света. Черт возьми, как дракон вернулся так быстро. Тулас выругался про себя, когда пустотная энергия замерцала в его теле. Несколько пустотных энергетических щитов появились перед ним, блокируя дыхание льда и огня. Это было бы не так уж много, если бы дыхание состояло только из огня и льда. Эти щиты, сформированные из энергии пустоты, могли отлично защитить от частиц элементума любого свойства. Однако две силы закона, связанные с дыханием дракона, были тем, что было самым страшным в нападении. Законы дико дестабилизировали энергию пустоты, продолжая бороться между собой. Пустотные энергетические щиты с громким треском рассыпались в звездную пыль, когда дыхание дракона прекратилось. В следующую секунду Накс широко раскрыл свою обожженную пасть и вцепился в таинственное и прекрасное тело звездного духа. Черт возьми, закон обладает двумя свойствами, причем двумя сильно конфликтующими. Тулас даже не успел выругаться. Его силуэт замерцал, когда он телепортировался на сотню метров, уклоняясь от пасти дракона. В тот момент, когда он появился, столь же обожженный хвост скелета дракона хлестнул сквозь туман сверху вниз. В конце концов, это место было родным полем Накса. Ни малейший след энергетических изменений или сбоев не мог ускользнуть от его внимания. Поскольку Тулас не хотел отходить слишком далеко от платформы, он был немедленно поражен комбо-атакой дракона после телепортации. Даже Тулас не успел среагировать вовремя. Тонкий, но толстый хвост дракона раздавил несколько новообразованных щитов и хлестнул Туласа по его облачному телу. Не было слышно ни треска костей, ни треска ломающейся плоти. Этот шар голубого света был рассеян ужасной силой вместе со всеми звездными узлами внутри. Синий шар мгновенно исчез. Когда он снова появился, он был в тумане в 500 метрах от нас. Скопление звезд удалось сформировать только после некоторого сложного преобразования и повторной сборки. Однако тело звездного духа потеряло более половины своих звездных узлов. Пустотная энергия, которая образовывала оболочку тела, тоже исчезла на 30%. Черт возьми, черт возьми, это ужасная потеря. Тулас с большим трудом приподнялся и обиженно сказал: «Мои пустотные цепи были разбросаны, и я даже потерял 30% своей пустотной энергии. Я не смогу возместить такие потери без столетнего отдыха. Проклятый дракон, я заставлю тебя заплатить за это». Тихо выругавшись, Тулас начал мобилизовывать свою пустотную энергию. Вскоре бесчисленные странные огни выстрелили во все стороны, и сияющее тело звездного духа снова исчезло в тумане. Накс поспешил на платформу, пока Тулас был еще в пути. Странный массив появился, когда аура Накса соприкоснулась с плотными блоками рун. Этот массив полностью поглотил скелет дракона. Аура души дракона связалась с множеством рун, чтобы провести серию проверок и подтверждений. Наконец, из центра платформы показался столб света. На гладкой поверхности платформы появилось небольшое отверстие, и оттуда хлынула плотная ледяная энергия, настолько плотная, что она почти превратилась в твердую. Энергия жидкого льда распадалась на плотный туман при соприкосновении с воздухом снаружи. Туман расползался во все стороны. Накс нетерпеливо впился челюстями в отверстие, жадно впитывая эту жидкую ледяную энергию. Как ни странно, в тот момент, когда ледяная энергия вошла в его тело, все золотое пламя мгновенно погасло. Голубая ледяная энергия снова стала доминирующей силой в теле Накса. Даже кости дракона, которые были обнажены из-за разрушенного инея, снова были покрыты ледяной броней. Однако необычно бледная полоска энергии смерти вошла в его тело вместе с энергией льда. Добавление этой энергии смерти мгновенно заставило все еще мощную жизненную ауру дракона стать слабее и тусклее. Его прекрасные кости начали чернеть, затем желтеть, когда аура гнили, присущая только нежити, поползла дальше вокруг души Накса. Как некогда гордый и величественный дракон, Накс страстно ненавидел нежить. Однако ради большей власти у Накса не было другого выбора, кроме как отказаться от своей гордости и славы дракона и принять свою идентичность как нежити. Для Накса, который рассматривал свою славу как саму жизнь, это решение было огромным ударом по его душе. Однако в этот момент жизни и смерти у Накса больше не было роскоши колебаться. Накс яростно вдохнул, позволяя свирепой ледяной энергии и зловещей энергии смерти крестить его душу и превратить ее в подходящего хозяина для реликвария пятого класса. Если бы не появились чужаки, Накс мог бы растянуть этот процесс на несколько сотен лет. При этом боль, которую придется вынести его душе, может растянуться на бесчисленные годы. У него больше не было времени. Он мог только рисковать собственной жизнью, чтобы немедленно изменить свое тело. При этом риск неудачи в модификации возрастал в геометрической прогрессии. Накс поднял голову и издал вопль агонии. Его некогда ярко-синее тело, покрытое инеем, теперь гнило и разваливалось на части с заметной скоростью. Ледяная энергия и энергия смерти были переплетены вместе, когда они пробежали по всему его телу. Это было почти так же, как если бы дракон был заражен чернилами, которые быстро распространялись по всему телу, делая его кости хрупкими и черными. Такое сложное изменение как души, так и тела оказало огромное влияние на душу. Обычный человек никогда не смог бы этого вынести. Даже Накс, скелет дракона, мог только отчаянно выть, чтобы выразить неописуемую боль, которую он испытывал. Туман продолжал колыхаться. Две фигуры медленно шли к платформе, одна справа, другая слева. Они посмотрели на ревущего дракона на платформе, потом друг на друга. Их глаза были полны нескрываемой жадности и настороженности по отношению к сопернику. «Я никогда не думал, что ты скрываешь так много своей силы», — первым заговорил Канганас. «Похоже, тебе удалось заставить Либрам мудрости подчиниться, иначе у тебя не было бы такой огромной силы». Его багровый огонь души скользнул по похожему на фолиант оборудованию в руке Грима, его взгляд был полон сожаления. Если бы он знал, что Либрам мудрости настолько могуществен, он получил бы его любой ценой, даже если бы это означало нанести себе вред, чтобы победить этого адепта огня. Однако было уже слишком поздно что-либо говорить. Адепт огня, очевидно, сумел полностью подчинить себе Либрам мудрости и превратить его в свое магическое снаряжение. Зацикливаться на вопросах прошлого было просто неразумно. Глава 1269. В прошлый раз я дал тебе Либрам мудрости. Ты больше не будешь драться со мной из-за древнего реликвария глубокой зимы, не так ли? Спросил Канганас с неподвижным выражением лица. Однако его тон был мрачным, даже с оттенком осторожности. Тут уж ничего не поделаешь. Ужасающая атака, которую адепт огня развязал ранее, была слишком шокирующей. Даже такое могущественное существо, как Накс, повернулось и убежало, пробежав весь путь до платформы, чтобы залечить свои раны. Самому Канганасу пришлось бы несравненно хуже, чем Наксу. Вот почему отношение Грима будет решающим фактором до того, как Канганы вступит в бой с драконом. У него не было выбора, кроме как принять это во внимание. Это предмет сверхвысокого класса, с двойными атрибутами. Не кажется ли вам, что вы должны как-то компенсировать мне, если вы заставляете меня отказаться от такого сокровища? Теперь Грим откинул капюшон на затылок, открыв свое молодое и красивое лицо. Золотое пламя горело в его глазах, светящийся кристалл на его лбу, тяжелый том в его левой руке, странный посох в его правой, и огненное силовое поле вокруг него. Теневой демон притаился рядом с ним, то появляясь, то исчезая из виду. Грим не шевелил ни единым мускулом, но все эти факторы придавали ему свирепую и мощную ауру, которая охватила всю комнату. Последнее слово всегда оставалось за реальностью. Истинная власть была главным козырем в переговорах. В обмен я могу предоставить вам небольшой ресурсный самолет. Прибыль, полученная от этого самолета, довольно внушительна. Я могу гарантировать ежегодную прибыль в размере 2 миллионов магических кристаллов, по крайней мере. Канганас стиснул зубы и выдвинул свое предложение. Маленький самолет 2 миллиона кристаллов не удержался от улыбки Грим. Если вы считаете, что такой доход сравним с артефактом принципа двойного атрибута, то как насчет того, чтобы я дал вам маленький самолет, а реликварий перешел ко мне? Потом еще трое немертвых слуг 4-го класса вместе с самолетом. Я могу передать тебе власть над их душами. Вы мгновенно получите 3 подчиненных 4-го класса для вашего использования. Огонь души Канганаса дрожал, Когда он делал это предложение, не мертвые слуги четвертого класса, это была необычная капуста. Даже канганы не могли производить нежить четвертого класса по своей воле. Создание нежити четвертого класса требовало не только различных высококачественных материалов, но и полных, сильных душ. Как только Канганасу удастся получить эти материалы, у него появится шанс создать нежить четвертого класса благодаря своим исключительным навыкам некромантии. Нежить, созданная с помощью некромантии и алхимии, может быть и не так свирепа, как дикая нежить, но они были более лояльны и надежны. Стоимость создания такой нежити означала, что даже у лича силы Кангана, несмотря на то, что он контролировал весь скелетный план, было не больше 10 нежити четвертого класса. Отдать троих из них Канганасу было так же мучительно, как отрезать собственную плоть. Это была боль, которая доходила до самого костного мозга. Если бы он абсолютно не хотел заполучить реликварий, то никогда бы не пошел на такую жертву. Оценив скорбное выражение на белом и гладком черепе лича, Грим, наконец, сказал: «Поскольку вы так неохотно расстаетесь со своим ресурсным планом и своими подчиненными, я не заберу их у вас в конце концов». Услышав это, Канганас был потрясен, и его аура начала подниматься в ответ. «Ты собираешься отказаться от своего слова, чтобы помочь мне? Я могу подумать о том, чтобы отдать тебе артефакт, но при условии, что это, ты служишь мне уже 100 лет». Малиновый огонь души в глазнице лича яростно вспыхнул, когда он услышал это. Даже 2 рубина, вставленные в его глазницы, не могли скрыть пылающий огонь его души. «Ты меня унижаешь, человек-адепт. Даже у нас, личей, есть достоинство. Наша душа свободна. Мы никогда не будем чьими-то слугами. Если вы хотите поработить лича, вы можете попробовать все, что у вас есть». Было очевидно, что Канганас очень чувствителен и упрям в этом вопросе. Он выглядел так, словно скорее умрет, чем преклонит колено, готовый сражаться до смерти, если понадобится. «Служба, о которой я говорю, это не порабощение твоей души. Я просто приглашаю тебя быть приглашенным старейшиной в моем клане. Я гарантирую, что за эти 100 лет не сделаю ничего такого, что могло бы подвергнуть твою жизнь опасности. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться в моем багровом клане как старейшина, открыть филиал нежити в Академии клана и принять несколько человеческих учеников. Конечно, если возникнут какие-то проблемы с кланом, вы должны помочь в меру своих возможностей. Я не только не прикоснусь ни к одному из ваших владений или активов в течение этих 100 лет, но я также предоставлю вам власть и ресурсы, на которые имеет право старейшина. Как тебе это нравится? Приемлемо?» Канганас посмотрел на Грима, когда тот спокойно предложил свои условия. Лич не мог не быть подозрительным. «Грим, чего именно ты хочешь? Я не верю, что вы настолько добры, чтобы помочь мне». Грим, казалось, был готов к подозрениям лича. Он небрежно ответил: «Канганы, даже если вы получите древний реликварий глубокой зимы, сможете ли вы полностью ассимилировать его в течение 100 лет?» Лич явно обдумывал этот вопрос и раньше. Канганы без колебаний ответили: «Невозможно. Это артефакт принципа двойных атрибутов 5-го класса. Даже с моей силой полная ассимиляция заняла бы больше 200 лет. Это все решает, не так ли?» Грим усмехнулся и сказал: «В любом случае, как только ты получишь реликварий, ты не будешь бродить по округе в течение следующих 200 лет. Почему бы тебе не перейти в мой клан и не стать приглашенным старейшиной на это время? У тебя под началом так много высококлассных нежити. Просто пошлите кого-нибудь разобраться со всей академией и административной стороной дела. Вы можете найти уединенное место и тем временем заняться своими исследованиями. Не говоря уже о том, что ресурсов в нашем мире адептов должно быть гораздо больше, чем у Альянса Личей, в котором вы находитесь. Вы можете собирать любые необходимые вам ресурсы по каналам клана Багровых. Да, вся искренность, которую я уже могу предложить вам». Сказав это, пламя вокруг Грима начало увеличиваться в размерах. Все его тело мгновенно превратилось в 10-метрового огненного гиганта. Его раскатистый голос был подобен раскату грома, который долго отдавался эхом в ледяном дворце. Казалось, Канганас почувствовал угрозу Грима и почувствовал его искренность. Его душевный огонь замерцал, и, наконец, он молча кивнул. «Хорошо, если это так, то вперед, я помогу тебе достать реликварий». Грим без колебаний поднял свой посох и ударил первым. Его целью был не скелетообразный дракон, склонившийся над платформой, поглощая силу артефакта, и не Канганас, который был полностью на стороже, а что-то в далеком тумане. Там лениво плыл туман, и ледяной пол был гладким, как зеркало. Нигде не было никаких признаков врагов. Однако, когда вспыхнул столб огня, несколько дюжин пустотных энергетических щитов внезапно разлетелись вдребезги, открыв облачное тело звездного духа. «Я сдержу звездный дух. У вас есть 30 минут, чтобы уничтожить дракона. Если вы не преуспеете через 30 минут, мы поменяемся противниками». «Как это?» — сказал Грим. Канганас зашипел в ответ, когда увидел появившегося звездного духа. Они больше не произносили ни слова. Оба они использовали всю свою силу и яростно атаковали своих врагов. «Ублюдок!» — сердито крикнул звездный дух Тулас, отбиваясь от яростных атак Грима. «Пожарный, что тебе пообещал Лич? Почему ты ему так помогаешь? Скажи мне его предложение. Я удвою то, что он сделал. Все, о чем я прошу, это остановить Лича. Как насчет этого? Он готов служить мне в течение 100 лет», усмехнулся Грим в своей гигантской форме. «Вы в состоянии это сделать? Что? Как такое возможно?» Тулас был потрясен, когда увернулся от огненных заклинаний, но он согласился на эти условия. «Фи, отлично. Я могу служить тебе 100 лет, 200 лет. Издалека донесся яростный крик Канганаса. Очевидно, часть его духа наблюдала за этой областью, даже когда он атаковал скелеты ледяного дракона. 200 лет – это был немалый срок, даже для 4-го класса электростанций. Личи, может быть, и не были по-настоящему бессмертными или вечными, но они все еще могли жить в течение нескольких тысяч лет. 200 лет для них не так уж много. Они просто должны были укрыться в бункере и терпеть это, и скоро все закончится. Однако для большинства других существ 200 лет – долгий и трудный срок. Пока Тулас заикался и думал, что делать дальше, Грим больше не колебался. Он указал своим посохом на противника, и призрачный зеленый ореол поднялся из тома разложения, мгновенно поглотив тело звездного духа. Это был ядовитый ореол, выпущенный с помощью тома коррупции 5-го класса. Даже если это не было на уровне законов яда, это была уже достаточно ужасающая атака против неподготовленного звездного духа. Облачкообразное тело Туласа мгновенно приобрело болезненный зеленый цвет, когда чумный яд проник в его тело. Несмотря на то, что странная энергия пустоты убила большую часть вируса чумы, короткий конфликт, вспыхнувший в теле Туласа, был болезненным и разрушительным. Затем последовала еще более страшная атака. Грим наклонился, открыл рот и выдохнул золотое пламя, содержащие могущественные законы огня. Теперь Тулас был в большой беде. Впервые Грим усилил это дыхание огня 4 эффектами закона с помощью шара. Увеличенная дальность стрельбы, проникновение огня, невидимое пламя и взрыв огня. Обычные адепты 4-го класса могли бы освоить несколько различных законов элементума, но ассимиляция законов в их атаках на элементум была очень обременительной для их духа. Типичный адепт обычно мог использовать только одну силу закона в любой момент времени. Адепт, который может использовать 2-3 закона одновременно, вне всякого сомнения, является элитой. А между тем, тот, кто мог бы использовать 4 закона огня одновременно, как Грим, был бы страшным правителем своего собственного мира. Многочисленные законы огня, объединенные вместе, образовали мощный кластер законов, которые мгновенно повлияли на звездный дух Тулас. Глава 1270. Для высокосортных существ их мощная устойчивость к элементам обеспечивала им базовый иммунитет к элементам. Обычный огонь, мороз и ветер больше не могли их потревожить. В лучшем случае, эти элементы могли причинить им лишь небольшие неприятности. Единственными вещами, которых боялись высокородные существа, были законы и принципы, более глубокое применение силы, которая достигала источника всей силы. Они никогда не смогут избежать законов и принципов, не говоря уже о том, чтобы достичь уровня иммунитета. Таким образом, когда 2 энергоблока 4-го класса решились на битву, первое, что столкнулось, были законы элементума, которыми они владели. Огонь и энергия пустоты. Никто из них не был ни выше, ни ниже. Они оба были частью огромной системы власти в мультивселенной. Когда эти две силы сталкивались, основное соревнование было между пониманием и мастерством заклинателей их соответствующих законов, а также их способностью перемещать принципы, используя законы в качестве рычага. Грим обладал подавляющим преимуществом в этих аспектах. Энергия пустоты, которой обладал звездный дух Тулас, несомненно, была исключительно мощной и уникальной формой силы. Он был таинственным и странным, его тайны были в основном неизвестны посторонним. Следовательно, Наступательная мощь Туласа была несколько сильнее, чем у Грима. Однако в состязании сил сила была не единственным соображением. Вспомогательные силы также были решающим фактором. У Туласа могло быть приличное высококачественное оборудование, но это оборудование все еще было невероятно низким по сравнению с Гримом и его двумя артефактами. Из двух артефактов, которые были у Грима, шар бога огня использовался для нападения, а том порчи для защиты. Помощь, которую эти две единицы техники оказали ему в битве законов, была огромной. В тот момент, когда их силы закона столкнулись, выражение лица Туласа изменилось. Зловещее чувство поднялось в его сердце. Огонь против энергии пустоты. Именно неистовая огненная энергия обладала абсолютным преимуществом в столкновении. Пламя сокрушило пустотные энергетические руны, выпущенные Туласом, и огненные законы мгновенно подействовали на облачное тело Туласа. Пустотные энергетические щиты разрушились, и руны пустотной энергии рассеялись. Огонь закона воспламенил тело Туласа и мгновенно начал гореть. Пустотная энергия Туласа не только не смогла защитить ядро его сознания, но даже была насильственно использована в качестве топлива законами бушующего огня. Пламя начало распространяться и стало невозможно легко потушить. Тем временем, большинство отчаянных ответных атак Туласа были рассеяны пожарами закона. То, что осталось от полученного повреждения, также было перенесено шаром бога огня. Грима едва коснулись эти слои за слоями защиты. Руны энергии пустоты, которым удалось достичь Грима и войти в его тело, смогли преобразовать часть его огненной энергии в ужасающую энергию хаоса. Однако у Грима была родословная звездного зверя, и он был способен поглощать такую энергию хаоса. Таким образом, возмездие звездного духа даже не смогло нанести столько вреда, сколько тело Грима было способно исцелить. Некоторые из этих ран заживали мгновенно, как только появлялись. Они ни в малейшей степени не повлияли на боевую доблесть Грима. Один был силен, а другой слаб. Оба они использовали свои самые мощные атаки, но эффект был поразительно разным. Фигуры пылающего гуманоида и голубой туман медленно двигались вдаль, пока они сражались. Поле битвы медленно двигалось к краю ледяного дворца, а туман грохотал от громких взрывов и толчков. Несмотря на то, что их фигуры теперь были скрыты, было легко представить интенсивность и свирепость их битвы через волнение, пробивающееся сквозь туман, и громкие звуки, связанные с этим. Канганы, остававшиеся в центре дворца, тоже не смели расслабляться. Он мог сказать, что Тулас вовсе не был противником Грима, поэтому он должен был прикончить и без того тяжело раненного дракона до возвращения Грима. Очевидно, это был огромный вызов для него. В конце концов, скелет дракона все еще был могущественным существом. Никто не сможет быстро получить преимущество над ним. Время – это сама жизнь. Кангана начал бороться со всем, что у него было, ради древнего реликвария. Когда его глубокий, низкий голос произнес магические слова, немертвое измерение медленно открылось снова. Новая армия элитной нежити выскочила из портала и безрассудно бросилась на Нокса. Тут же разразилась еще более ожесточенная и жестокая битва. Остальные члены партии собрались у высокого величественного дворца. Каждый из них занял место для себя, подальше друг от друга. Они смотрели в непрерывно движущийся ледяной туман, и свет в их глазах мерцал. Никто не знал, о чем они думают. Звездный дух, казалось, потерял всякий интерес к тому, что происходило во дворце. Звезды мерцали в его облачном теле, когда он холодно смотрел на Грима.